Мимочка не любит города, боится толпы, не выносит сутолоки. На улице ей иногда кажется, что ее прокинет трамвай, переедет извозчик, обвалится карниз, рухнет мост. И снова охватывает ее растерянность и беспокойство, как во время Катиных наставлений. Улица, магазины, даже степенный деловитый трамвай все сегодня словно сговорились, твердят мимочки одно и то же, смеются, дразнят. «Надо торопиться, карьера артистки», шепчет лебяжье буа в окне шляпного магазина. «Мы ждем тебя, маленькая Офелия», лепечут нарциссы, опрокинутые в темной зелени хрустального бокала. «Как чудесно кружится голова», напоминает заплесневелая бутылка, выглядывающая из груды золотистых ананасов. «Помнишь, как весело было там, в огромном зале, где стоял аквариум, величиною со всю твою комнату? Вернись к нам, к веселью и жизни». На вокзале толпа, давка. Мимочка сразу растерялась. Она подавлена этим гулом торопливых восклицаний, прощаний, приветствий. Кто-то молодой, веселый торопится, едет домой. Второй звонок. Носильщики, нагруженные огромными корзинами и кулями, спешат на платформу. И уж им не попадайся, оголтелые от спешки, не замечают ничего. У Мимочки кто-то чуть не вырвал из рук сумочку. Полная дама в ротонде, верхняя женская теплая одежда, раскричалась. Зачем Мимочка чересчур долго возится у ящика? Мимочка смешалась. Она не умеет так отвечать, как смелая Катя. Тоскливо на душе. И кажется, что дама в ротонде и все эти неприветливые люди в надвинутых на глаза шапках, в шубах с поднятыми меховыми воротниками насмехаются над нею, над ее неумелостью, над ее беспомощностью. Злые, злые. Дома Мимочку дожидается юный поэт Боригар. Очень милый, говорят, что талантливый, из начинающих. Пока ему, кажется, не особенно везет. Всю зиму он щеголяет в летнем пальто и в припотешных дамских ботиках. Мимочке он принес для художественного обозрения заметку об его напечатанных стихах, написанную одним из приятелей. «Кстати, погреюсь у камина. Ветер сегодня архипредательский», — говорит он, пожимая тонкими плечами, потирая похолодевшие маленькие руки. Мимочка молча и застенчиво улыбается. «В вашей комнатке всегда так уютно, так веет светлую атмосферу труда», — говорит Боригар. Ему весело, он согревается. Терпеливо перебирает на столе книжки и картинки, пока Мимочка, еще не сняв калош, приготовляет озябшими руками чай и разыскивает последнюю книжку журнала, где кто-то назвал по имени молодого, многообещающего поэта. Чай кипит, книжка найдена, и Боригар, согревшийся, довольный, уходит. Такой забавный в своих суконных ботиках и широкобокой испанской шляпе. И за дверью он шлет грациозный привет светлому приюту, где всегда готов чай, приятные книжки, милые картинки. Молодец, Боригар, никогда не падает духом. Право, завидный характер. Вот и вечер тихонько вошел в комнату, неслышно ступая мягкими валенками. Мимочка засветила в углу перед образом лампадку, еще из дому подарок, и ходит из угла в угол. Вспоминается детство, еще недавнее. Сочельник дома, милые лица, радость ожидания, елка, звезда. Не хочется ни убирать комнату, ни ехать к Кате, которая теперь, разряженная, шурша юбками, гремя побрякушками, поджидает художника в своей комнате, пропахшей астрисом, загроможденной цветами и безделушками. Мимочка так устала, так тяжело у нее на душе, лучше остаться дома. Платье оттягивает ослабшие плечи, от шпилек разболелась голова.